Глава 286. Нагло продвигаясь по вражеской территории. Благодаря возникшим беспорядкам в королевстве, открылось окно возможностей для беспрепятственного марша армии короля демонов к эльфийской деревне. Поскольку деревня эльфов находится на территории людей, это значит, что чтобы добраться до них, требуется пересечь территорию, принадлежащую людям. В обычное время это, конечно же, было бы невозможно. Ведь долгое время демоны даже границу с империей не могли перейти. Хотя, надо сказать, что демоны имели свои причины не особо напирать на границу с их стороны. Но сейчас все поменялось. Множество укреплений, которые защищали границы империи, разрушены, что позволило спокойно пройти по их территории. И даже если бы и не так, то, используя власть Нацуми и вампирчика, которые подчинили себе все руководство империи, никаких проблем с передвижением не предвидится, до тех пор, пока мы сможем оставлять жителей в неведении о нашем передвижении. Взяв взаймы такие вещи, как униформу имперской армии и их флаги, армия короля демонов замаскировалась под армию империи. Только вот обмундирования на всю армию не хватило. Так что пришлось спрятать самых заметных демонов, чтобы никто не смог понять, что перед ними армия, состоящая из одних демонов. Хоть их и называют демонами, но на внешний вид от людей они практически не отличаются. Простого переодевания недостаточно, чтобы снять все подозрения. Конечно же, обычно члены Инквизиции религии Божественного мира, которые имеют способность оценки, приглядывают за всеми вокруг. Все-таки их работа как раз и заключается в поиске шпионов-демонов, которые пытаются проникнуть на территорию людей. Но в данный момент они с нами сотрудничают. Даже зная, кто мы такие, они пропускают нас без всяких вопросов. То же самое относится и к имперской разведке. Таким образом, армия короля демонов смогла спокойно идти по территории людей, не встречая никакого сопротивления. Те, кто участвует в этом походе, это 3-я армия под руководством Мера, 8-я армия под руководством Вратха и 9-я армия под моим руководством. Только эти 3 армии, даже имперская элитная охрана, которая подчиняется напрямую короля демонов, была оставлена на территории демонов под руководством Балта. С другой стороны, даже этих 3 армий должно быть достаточно. Сил одной армии хватило бы для того, чтобы просто раздавить вооруженные силы любого небольшого государства. А у нас их 3. С армией такого размера попытаться перемещаться незаметно просто физически невозможно. Так что в лучшем случае, лучше просто идти вперед, совершенно не скрываясь. Если ты ведешь себя спокойно, то даже если кто-то и заметит какое-то несоответствие, они просто не примут этого внимания. К тому же, 2 главнейшие силы религии Божественного мира и Империи сообщают, что мы союзная им армия. Всю работу по осуществлению данного прикрытия я возложила на папу, так что проблем быть не должно. Я без понятия, какие методы убеждения применил папа, но нашей армии было позволено переместиться на границу маленькой страны неподалеку от эльфийской деревни, используя гигантский телепорт, который армия использует для своего перемещения по своей территории. И хотя они называются гигантскими телепортами, они все равно не могут телепортировать такую огромную массу войск за один раз. Так что пришлось телепортироваться малыми группами постепенно, что также заняло много времени. Конечно же, быстрее было бы, если бы я самостоятельно телепортировала всю армию разом. Но это потребовало бы гигантских затрат энергии, так что я не планирую этого делать. И потом, время пока проблемой не является. Ситуация уже подошла к такому моменту, что действия развиваются как снежный ком. Это все уже нельзя остановить, если, конечно, не вмешается кто-то на вроде Д, кто может взять и переписать весь мир подчистую. Единственный, кто в этом мире способен остановить происходящее, это я и Кура. И поскольку мы как раз все это и запланировали, то остановить данный план не сможет никто. Так что неважно, сколько времени будет потрачено. Единственная разница будет в том, полученный результат будет чуть раньше или чуть позже. Я смотрю на вереницу людей, которые телепортируются группами. Поскольку дорога достаточно узкая и не может вместить всех тех, кто телепортировался, то армия вытянулась в длину на огромное расстояние. Начало колонны так далеко, что нормальный человек увидеть ее не сможет. В начале колонны идет 4-я армия с Мера во главе. Поскольку они состоят из нормальных людей, которые ранее были под руководством Балта, они выглядят совершенно как люди. За ними следует 8-я армия, набранная сбору по сосенке. Так что обмундирование у них весьма пестрое. Если сравнивать их с остальными армиями, то они больше похожи на сборище дикарей или, возможно, на бригаду наемников. Замыкает колонну 9-я армия под моим руководством. Хоть мы и идем последними, но выделяемся больше всех. Ведь все бойцы в моей армии одеты в белое. Другими словами, бельмо. Да, признаю, это недочет с моей стороны. Даже с таким странным внешним видом все в порядке, пока мы следуем под флагом империи, на нас никто не нападает. Поскольку местных заранее предупредили о проходе армии, они относятся к нам с пониманием. Нам даже дети машут, когда солдаты маршируют мимо них. В конце концов, оказывается, что если не говорить людям, кто человек, а кто демон, то конфликтов можно избежать. Даже невзирая на то, что их конфликт имеет многовековую историю, и они просто обязаны пытаться убить друг друга. Но если они не в курсе насчет друг друга, то конфликта и не происходит. Некоторые, конечно же, могут сказать, что неведение – это тоже грех. «Широчка, ты в порядке?» И та, кто явно подвержена тому же греху, с беспокойством обратилась ко мне. «В данный момент мы едем вместе. Король демонов, я и вампирчик в элегантной карете. Правда, я себя чувствую просто ужасно. Неужели по мне это так заметно? Может быть, наше путешествие прольет свет на причины данного конфликта? Как же это неправильно, засовывать такую любительницу одиночества, как я, в такую толпу людей? Меня тошнит. Тошнит от количества людей. Ах, мне плохо. Даже сквозь стены кареты я чувствую, как меня окружают огромные массы людей. Зачем же нам их так много? Может, уменьшить их количество немного? Они же все равно умрут, верно? Так может, пусть умрут чуть пораньше? Ты там ничего плохого не задумала? Не смей, слышишь? Ах, по крайней мере, когда начнется битва, я смогу начать действовать, и мне станет легче. Но вот так, как сейчас, где я могу только сидеть и терпеть, это так болезненно. Неправильно, когда столько людей собирается в одном месте. И почему людям постоянно нравится собираться толпой? Ведь быть одной так приятно. Нет, ну правда, дайте мне побыть одной. Через одного из моих клонов я почувствовала, что Ямада заглотил наживку. Не время прохлаждаться. Мне надо быть там, чтобы видеть все лично. И это не имеет ничего общего с тем, что я хочу сбежать от толпы народа. Просто я занимаюсь своей работой. Происходит. Мне надо идти. Широчка, ты понимаешь, что только телепат сможет понять, что ты сейчас имеешь в виду? Происходит что? Я проигнорировала странное раздражение короля демонов и телепортировалась. Фу, наконец-то могу перевести дух.